Глава 64. Фейский принц. Арина. Поначалу все тело парализовало от шока, но я смогла взять себя в руки и начала отчаянно сопротивляться. К сожалению, спихнуть себя здорового мужика, который вдавливал меня в диван своим телом, оказалось невероятно сложно. Может, мне могла бы помочь моя магия, но я так и не научилась ею пользоваться. Так что все, что оставалось, уворачиваться от настойчивых губ Орнифея и продолжать свои попытки вырваться. «Арни, стой, хватит, прекрати!» — кричала я ему, но парень меня словно не слышал. Целовал меня, как сумасшедший, в разные места, куда только мог дотянуться, особенно в губы. А потом случилось чудо. Словно из ниоткуда появился синеглазый блондин, который сдернул его с меня и силой швырнул об стену. Одновременно с этим в дальнем углу заискрился портал, из которого выскочила взбешенная Мантикора. Мантюша успел застать тот момент, когда меня домогался Орнифей и видел, как блондин отправил его в короткий полет через комнату. «Я не...» — выдавил из себя пунцовый Арни, вскочив на ноги, но не договорил. Понял, что его сейчас будут убивать с особой жестокостью. И за долю секунды до того, как к нему подскочила пребывающая в ярости Мантикора, успел скрыться в портале. Тот артефакт, который подарили ему на свадьбу маги-пустынники, очень сильно ему сейчас пригодился. Разочарованно рявкнув, Мантикора обернулась человеком, и я кинулась ему на шею. «Габриэль!» Меня тут же заключили в крепкие, такие родные, желанные объятия. «Арина, ты цела? Что этот подонок с тобой сделал? Он тебе навредил?» Супруг не просто завалил меня вопросами, но даже обнюхал. «Кровью не пахнет. Каких-либо травм я не улавливаю, но все равно давай я отнесу тебя к целителю». «Нет, не надо целителей, я в порядке», — затрясла я головой. «Просто испугалась». Убедившись, что я говорю правду, Габриэль грозно развернулся к незнакомцу. «А ты еще кто такой?» «Ваше Величество, я ваш покорный слуга». Блондин смиренно опустился перед ним на колени. «А у меня отвисла челюсть». До мозга только сейчас дошло, что все это время на голове Габриэля сверкала корона. Я задал себе вопрос. Мой супруг начал терять терпение. «Неофей Авалон, принц Фейрана», — представился блондин. Я разглядела его повнимательнее. Высокий, широкоплечий, с рельефными мускулами. На лицо он был очень даже симпатичным. Прямой нос, выразительные ярко-синие глаза. Чувственные губы, сверху обрамленные сексуальной щетиной. Твердый подбородок, черные брови в разлет, высокий лоб. Не просто светлые, а белые, как у Габриэля, волосы, едва доходили до плеч. Общее впечатление — красивый, сильный и умный. Конечно, с Габриэлем не сравнится, но в целом его внешность была приятной. Причем одет он был немного необычно для этого мира. Черная атласная рубашка, кожаная куртка. А темные брюки подозрительно напоминали джинсы. «Фей», — поморщился Габриэль. «Как ты попал в Тордеон?» «Меня освободила из кристалла ваша супруга», — ответил блондин, не поднимая взгляд. «Что?» — воскликнули мы синхронно с мужем. «Встань», — нетерпеливо махнул ему Габриэль. «Рассказывай». Тот поднялся на ноги и, по-прежнему уставившись в пол, начал объяснять. Долгие годы моим увлечением было путешествие по мирам. Я был наследным принцем, и перед коронацией мне хотелось набраться жизненного опыта. Я отлучался в другие миры всегда ненадолго. Последний раз я посетил планету Земля. А когда вернулся в Фейран, то даже переодеться не успел. Как черный маг Алфей Рониган наслал на меня проклятие. «На тебе тоже проклятие Алфея?» — потрясенно воскликнул Габриэль. «Ничего себе совпадение!» «Было», — кивнул блондин. «Он подчинил меня своей воле. Сейчас, после его смерти, наваждение развеялось, а тогда...» Тяжело вздохнул он и продолжил. «У этого сумасшедшего типа была мания величия. Он не только объявил себя правителем Черной долины, но и возомнил, что достоин править Фейраном. А я, как наследный принц, был ему как кость поперек горла. Он попытался надавить на меня, заставлял дать ему магическую клятву, что после вхождения на престол и я передам всю власть в его руки. Но у меня нашлось достаточно сил, чтобы сопротивляться. Тогда он разозлился, заманил меня в Черную долину, изменил мою ауру, окрасив ее в черный цвет, и подстроил все так, что инквизиторы сочли меня опасным темным магом. «Тебя заключили в кристалл», — догадался Габриэль. Тот кивнул. «Да, все верно. Это было во время правления короля Дракардии Джона Мудрого. Цитадель в те времена находилась здесь, в Тордионе. Кристалл со мной многие годы пролежал в вашем подвале, а мой отец не стал организовывать никакие поиски. Он решил, что я ушел в очередное путешествие по мирам, только на этот раз более долгое». «Что-то тут не сходится», — с подозрительностью прищурился мой супруг. «Все кристаллы были вывезены в новую цитадель». «Да, но Алфей Рониган и тут подсуетился. Он наложил иллюзию на мой кристалл и еще несколько пустых, так что они стали выглядеть как обычные камни. Гвардейцы, которые занимались перевозкой, сочли их простыми булыжниками. Поэтому я провел в вашем подвале многие годы. До того самого дня, как защитный купол вашего замка разрушился, а новый еще не установился. Магический защитный фон стал неустойчивым, и ваша супруга смогла увидеть потайную дверь и лестницу в подвальную пещеру», — объяснил блондин. «В Тордионе нет никаких потайных пещер», — уверенно возразил Габриэль. «Я бы об этом знал». Помещение считалось давно заброшенным. Пожал плечами принц. «А почему вам не рассказал о нем ваш отец, я не знаю. Возможно, не посчитал важным или просто забыл о его существовании, как о пустой кладовке. И ты хочешь сказать, что моя жена спустилась в этот секретный подвал и освободила тебя?» Пристально посмотрел на него Габриэль. «Да», — ответил блондин. «Думаю, она вам сама об этом расскажет». «Он говорит правду?» Супруг перевел взгляд на меня.